Говорящих в сущности мало, излагающих большинство. Сочинений по сути нету, но повсюду переложения. В этом чудится мне какое-то очень важное поражение, при котором, после которого не останется ничего.